«Верно», — подтвердил ее супруг. «Я держу свое слово. Просто пытаюсь понять, насколько сильной была виденная вами росомаха, раз волк нулевка без какого-либо труда пробивал ваши защитные покровы, а она не замечала атак трех таких монстров. Мне полегчало». Поэтому ответ придумался сам собой. Между собой мы называем нулевок кошмарами, а эту конкретную классифицировали, как кошмар третьего ранга. А как вы оцениваете шансы убить кошмара троечку совместными усилиями 20 опытных богатырей? Поинтересовался цесаревич. У них не будет никаких шансов, ваше императорское высочество, твердо сказал я. Более того, не будет ни одного шанса и у 20 князей. Почему вы так считаете? Мы сталкивались с кошмарами несколько раз и точно знаем, что какая-то составляющая трансформации энергетики на этот ранг качественно изменяет умения, используемые наиболее часто, и, что самое неприятное, добавляет новые, ультимативные. К примеру, ледяные иглы тех же волков-кошмаров первого ранга становятся не только в разы более мощными, но и площадными. А еще один из таких кошмаров единичек на наших глазах обнаружил под пеленой теневика рысь единичку, выбил в реальности и убил, само собой, при поддержке стаи. Кстати, очень не советую надеяться на то, что богатыри или князья, в случае чего, убегут от монстров такого уровня стремительными рывками. Эти волки носятся, как гоночные мотоциклы, а еще переправляются через реки или озеро бегом, перед каждым шагом замораживая верхний слой воды каким-то умением школы льда. В общем, прежде чем отправляться на охоту за росомахой троечкой, не мешает научиться уверенно справляться с единичками. А вы справляетесь? Вроде как полюбопытствовал наследник престола и получил заранее подготовленный ответ. В данный момент мы умеем только более-менее уверенно убегать. Но даже с этим навыком после каждой встречи с кошмарами залечиваем раны. Что там, в пятне, мероприятие из категории рискованнее некуда. Последний улов моего мужа, 5 сквозных ранений от попаданий ледяных игл, хмуро продолжила Оля. 2 в правое бедро, 1 в левое, 1 в широчайшую мышцу и 1 в дельтовидную. И еще, перебей хоть одно из трех первых попаданий кость, и мы с вероятностью в 100% остались бы там, причем всей командой. А ведь ультимативные умения волков далеко не самые неприятные, добавила Света и зябко поежилась. Тут император заявил, что нечто подобное уже читал в протоколах допросов руководителей секты свободных. Повелительным жестом заткнул сына и вернулся к теме, с которой начал этот разговор. А теперь озвучу третий общий момент в отчетах членов спасенной вами ГБР. Вы невероятно добросовестны, то есть выполняете взятые на себя обязательства даже тогда, когда это кажется невозможным. Что, собственно, и позволило вам 7 раз вытаскивать подопечных из безвыходных ситуаций, в которые они сами себя загоняли. Мою супругу это утверждение нисколько не удивило. Она помнит, как вы вытаскивали из безвыходной ситуации ее, Виктора и Татьяну. Да и мой сын обратился за помощью к вашей команде не просто так. Тут император сделал небольшую паузу, обошел кресло, сел, опустил руки на подлокотники и снова поймал мой взгляд. Теперь поделюсь интересной информацией. Сразу после возвращения в ППД Виктория Михайловна подала рапорт с требованием представить вас и ваших напарниц к государственным наградам. 7 ее подчиненных вовсю высказывают то же мнение своим друзьям-товарищам. Штабс-капитан Руслан Аполлинарьевич Нилов арестован, отправлен на гауптвахту и ждет приезда следователя военной прокуратуры. Следователи военной прокуратуры вот-вот прибудут и в войсковую часть 24.11. Разбираться с бардаком, устроенным при попустительстве командования. Но майор Павел Алексеевич Снежинский, имевший наглость вас оскорбить, уже арестован. В общем, справедливость восторжествует и в этом случае, порукой тому мое слово. Володь, Игнат Данилович в этом не сомневается. Поэтому переходи к нашим долгам, внезапно потребовала императрица. Вороницкий-старший согласно кивнул, повелительным взглядом послал сына к рабочему столу, включил харизму самодержца и торжественно встал. Тем не менее, эту часть аудиенции не затягивал. После того, как цесаревич принес 3 бархатных футляра и изобразил ассистента, произнес короткую речь, в которой объяснил, чем и за какие заслуги жалует, наградил орденами святого Георгия 2-й степени и поблагодарил за служение Отечеству. Зато потом, вернув нас в кресло и сев сам, заговорил не как всесильный император, а как обычный смертный. Мой сын приглядывает за Викторией Михайловной с момента, когда узнал о ее существовании, а мы с Людой, с момента рождения. То есть, вот уже 27 с половиной лет плавимся от ненависти к коалиции из 29 дворянских родов, тихой сапой подтачивающих власть нашей династии и планирующих ее смену. Да, при этом не сидим, сложа руки, стравливаем эти роды между собой, опосредованно мешаем определиться с окончательной кандидатурой в новые императоры, используем любую возможность, чтобы ослабить этот комплот, и так далее. К сожалению, основной воз и ныне там, я, при всех своих возможностях, не могу принять в род ребенка своего сына, рожденного вне брака и раньше официально признанного первенца. Просто потому, что Вику начнут рвать на части в попытках превратить в очередное знамя священной борьбы с нами, Воронецкими, и, тем самым, лишат не только более-менее счастливого настоящего, но и будущего. Одно из следствий этой внутрисемейной проблемы не позволяло мне пожаловать вам эти ордена за спасение члена императорской семьи. Поэтому в наградном листе описано спасение ГБР 1-й отдельной бригады особого назначения из живой ловушки, устроенной сектой свободных на заброшенной ферме. А для того, чтобы придать этому описанию серьезный вес, на сторону уйдет несколько фрагментов докладов подчиненных Виктории Михайловны, два экспертных заключения биологов, исследующих высокоранговое зверье, кое-какие реальные сведения из секретной лаборатории, в которую на протяжении последних 70 лет доставлялись трупы нулевок, и информация о характере полученных вами ранений. Кроме того, будут распространены очень убедительные слухи о существовании кошмаров как минимум 4 рангов и о встречах с ними отдельных добытчиков. Естественно, все вышеперечисленное гарантированно начнет перевираться в меру фантазии сотен передаточных звеньев, так что готовьтесь к странным вопросам. Тут я подался вперед, собираясь задать не странный, но государь как-то понял, что мне захотелось предложить, и отрицательно помотал головой. В этот раз ни о каком награждении закрытым списком не может быть и речи, слишком много свидетелей вашего спешного отлета на стрекозах и триумфального возвращения в компании со спасенными. И потом вам нужен политический вес, иначе ваш род задавит. Этот аргумент оспаривать и не хотелось, и не моглось. Поэтому я кивнул в знак того, что все понял, и Воронецкий переключился на следующую тему. А теперь поговорим о вашей дуэли с лже-журналистом Тимофеем Семеновичем Чедовым. Оскорбление, озвученное профессиональным дуэлянтом по прозвищу Голем, по неофициальному статусу отстававшим от призрака всего на 2 ступени, являлось классической вилкой о 3 зубцах. «Вызови эту личность на дуэль, мой сын, заказчики акций уже радовались бы его гибели, проиграй вы в этой схватке, мы, Воронецкие, лишились бы одного из немногих надежных союзников, продемонстрируй вы свои возможности, заказчики придумали бы, как использовать это знание в своих целях». Вывод напрашивается сам собой. Вы и в этот раз оказали нам серьезнейшую услугу. Из тех, о которых предпочтительнее не говорить, угрюмо добавил цесаревич. А монолог императора закончила его жена, кстати, реально помолодевшая. Поэтому мы берем на себя финансирование строительства вашего родового поместья. И это не обсуждается. Последние 1/4 часа этой аудиенции Воронецкие рассказывали об истерии, начавшейся в высшем свете из-за изменений во внешности Людмилы Евгеньевны и Ксении Станиславовны, о том, что уже сделали спецслужбы для того, чтобы обезопасить мой род от излишнего внимания обеих полярностей, и о лицах, чье упрямство теоретически может создать значимые проблемы. Когда я заикнулся о том, что через 2-3 дня снова уйду в пятно и заберу с собой большую часть рода, откровенно обрадовались и заявили, что этот шаг не только существенно упростит противодействие особо активным старцам, но и позволит в разы качественнее прикрывать остающихся. А после того, как государь дал понять, что время, которое он смог безболезненно выделить на общение с нами, иссякло, вдруг заговорил цесаревич, задолбавшийся молчать. Как ни странно, поблагодарив сердечнее некуда за спасение дочери, принял на себя долг жизни и пообещал, что все время нашего пребывания в пятне за Ксенией Станиславовной и Ириной Сергеевной будут приглядывать лучшие оперативные группы спецотдела. В результате в приемную мы вышли на 4 минуты позже, чем должны были, но двое аристократов в возрасте столько не живут, обнаружившиеся там, поднялись с кресел и уважительно поздоровались. При этом, по моим ощущениям, жаждали перевести обмен приветствиями в разговор и завязать знакомство, но не смогли. Из-за Виктора и Татьяны, по традиции, встретивших нас на выходе из кабинета государя, первые минуту полторы сияли на зависть летнему солнцу и тараторили, не переставая. Потом выволокли в коридор, отвели в крыло, в котором, Судя по всему, располагались покои этого Вороницкого, затолкали в здоровенную прихожую, с грохотом закрыли двери, посерьезнели. Говорят, вы пришли к заимке обрыв в изорванных и окровавленных комбизах, а сцепились с волками нулевого ранга, преувеличивают, буркнул я, понял, что не убедил, и вздохнул. Оля поймала одну единственную ледяную иглу, а я пять. Все попадания пришлись в мягкие ткани и были исцелены сразу после боя, а с волками мы не рубились. Подвели их к самке росомахи невероятно высокого ранга, охранявшей в разы более слабых детенышей, дали зверью сцепиться друг с другом и свалили. Великий князь не успокоился и после этого. Ксения и Станиславовна показывались? Пока нет. С летного поля приехали прямо сюда. Но, поверь на слово, особой необходимости нет. Ксения Станиславовна помогла Оле со Светой освоить все базовые целительские умения, так что теперь у меня в команде аж два боевых целителя. «Это меняет дело», – заулыбался он, а Ростопчина радостно закивала. Увы, стоило нам добраться до гостиной и попадать в кресло, как Вороницкий снова нахмурился. «Ребят, как только бабушка начала молодеть, слухи об этом просочились за пределы дворца, и сейчас вас жаждет обаять или подмять три четверти родов империи. Я подходил за решением этой проблемы к деду, и он, вроде как, усилил охрану бухты уединения». Прикомандировал к СБ вашей клиники два взвода бывших подчиненных Надежды Олеговны и отправил специально обученных людей контролировать строительство дороги к вашему будущему родовому поместью, но вторая молодость – это слишком большой соблазн, так что вас все равно задергают. Мы понимаем, криво усмехнулся я, и добавил, поэтому максимум во вторник снова уйдем в пятно, причем на этот раз, недели на три. Так, стоп, я забыл спросить у твоего деда, когда он собирается прорываться во второй ранг, чтобы забежать на заимку Вронских и посмотреть, что там со змеями. Парень грустно улыбнулся, обозвал меня человеком долго и успокоил. Можешь не дергаться. Он был вынужден переиграть свои планы, так что сможет заняться собой не раньше, чем в середине весны. Глава 28. 9-10 октября 2513 поехк. Отоспались мы ко второй половине дня понедельника. И пусть от всей моральной усталости сон не избавил, зато физической как не бывало. Поэтому в районе 7 вечера я привычно оккупировал кабинет Ксении Станиславовны и пообщался сначала с его хозяйкой, а затем с недотрогой. В общем и целом, услышанное порадовало. Все ветераны встали на ноги, были готовы к первому этапу усиления метаморфизмом, тренировались, как проклятые, семимильными шагами возвращались в прежнюю форму и, что самое главное, преисполнились благодарности за помощь в возвращении к полноценной жизни. Надежда провела медикаментозные собеседования со всеми слугами целительницы, членами ее СБ и обслуживающим персоналом, уволила к чертовой матери 8 человек, а набрала 12, умудрилась наладить рабочие отношения между СБшниками и прикомандированными вояками. За время нашего отсутствия в роду не случилось ни одного сколь-либо значимого ЧП и так далее. Ну, а о том, что в сети творится сущий бардак, я уже знал из доклада Дайны. Вот и не стал вникать в подробности, задал каждой по паре тройки уточняющих вопросов, получил ожидаемые ответы и распорядился собрать личный состав, отправляющийся в рейд, в каком-нибудь подходящем помещении. Недотрога, за время пребывания в клинике успевшая изучить здание вдоль и поперек, унеслась выполнять боевой приказ, а Ксения Станиславовна, проводив ее взглядом и дождавшись щелчка дверного замка, выдала забавную фразу: «Чрезвычайно умная, порядочная, добросовестная, исполнительная, инициативная и по-хорошему жесткая девочка. А о ее профессионализме могу говорить часами. Единственная слабость – неверие в людей. В общем, вложите в нее толику душевного тепла, намертво прирастет к вам застарелой раной в сердце. Нет, окончательно разочаруется в этой жизни, через какое-то время перестанет гореть и истлеет». Я коротко кивнул в знак того, что принял к сведению эту информацию, помог женщине встать, оценил легкость, с которой она поднялась на ноги, и сделал комплимент. «Ксения Станиславовна, по моим ощущениям, внутренние изменения опережают внешние. В смысле, визуально вы скинули лет 10, а двигаетесь, как 40-летняя». «Толковый вывод, Игнат Данилович», – уважительно заявила она. «Я намеренно сдвинула фокус процессов в эту сторону, дабы минимизировать зависть окружающих. Кстати, Людмила Евгеньевна сочла разумными мои выкладки по этому вопросу и молодеет в аналогичном ключе. Мудрое решение», – сказал я, вывел женщину в коридор и благодаря ее ценным указаниям добрался до зала для реабилитации выздоравливающих пациентов. Через порог переступил первым, как полагалось главе рода, хотя душа требовала пропустить вперед спутницу. Увидев перед дальней стеной строй из 14 человек, поздоровался, подал команду вольно и отправил эту часть команды усаживаться на маты, благо их в помещении хватало. Пока мужики выкладывали их в одну линию, а Надя и Ульяна ждали завершения процесса, вынес на середину комнаты скамью для жимов и сел, а Оля, Света и Ксения Станиславовна сели на вторую, стоявшую в стороне. Следующие пару минут увлеченно тыкал в сенсоры телефона, делая вид, что проверяю помещение на наличие лишней электроники. Закончив, убрал трубку в карман и уставился на кандидатов в родственники. Рассказывать о себе и своем роде не вижу смысла, вы далеко не дети, соответственно, должны были навести справки и сделать напрашивавшиеся выводы. Скажу лишь, что мы, то есть я и моя семья, предпочитаем словам поступки. Именно поэтому, ознакомившись с вашими личными делами, я не стал проводить собеседование и завлекать вас умопомрачительными перспективами, а передал вас в руки Ксении Станиславовны. Зато теперь вы получили веские основания считать, что раз я вкладываюсь в вас без дураков, значит, мои слова имеют вес, а я, соответственно, могу описывать свои планы на ваше будущее и рассчитывать, что буду услышан. Во взглядах опытных, битых жизнью вояк появилось согласие, и я со спокойной душой перешел от вступления к основной части беседы. Итак, синекуры, то есть службы в расслабоне, не будет однозначно, вам придется выкладываться на тренировках на износ, нарабатывать чувство плеча, ходить в достаточно глубокие области пятна, рубиться с одаренным высокоранговым зверьем, которое в данный момент с легкостью распустит вас на ленточки, и, вполне возможно, воевать с людьми, которым не нравится внезапный взлет моего рода. Если кого-либо из вас такое будущее по каким-либо причинам не устраивает, то дверь за моей спиной, и вы вправе уйти прямо сейчас. Даю слово, что не потребую с вас ни рубля ни за исцеление, ни за искры. Желающих свалить, естественно, не нашлось. Поэтому я повел рукой, и Света, выполняя наши договоренности, раздала каждому ветерану по листу бумаги с текстом личной клятвы, которую я собирался получить, и получил. Хотя жесткость некоторых формулировок, придуманных Дайной, искренне считал избыточной. А после того, как покончил и с этим делом, обвел вояк тяжелым взглядом. Теперь, когда вы в роду, добавлю к описаниям вашего будущего толику конкретики. Через несколько часов я уведу вас в очень долгий рейд. Основная задача этого учебно-боевого выхода в пятно – ваши прорывы в третий ранг. Да-да, вы не ослышались. Я считаю, что минимальный уровень развития дара любого члена рода Беркутовых Туманных – это второй, соответственно, вы станете богатырями уже летом. Кстати, это не розовые мечты, а вполне себе реальные планы, проверенные на деле. В этом сезоне я помог прорваться в богатыри Ксении Станиславовне и Надежде Олеговне. Эта парочка одновременно кивнула, и взгляды ветеранов вспыхнули предвкушением. И еще пара слов по этому вопросу. Согласно одной из работающих, но практически не использующихся статей законодательства, любой гражданин империи, официально подтвердивший второй ранг, вправе претендовать на личное дворянство. Так вот, у меня имеется возможность поспособствовать получению утвердительных заключений соответствующей комиссии. Народ потерял дар речи, и я, выждав несколько мгновений, продолжил объяснение. А теперь внимание, сами по себе ранги мне не нужны. Каждый из вас должен приживить и раскачать до уровня развития вашей искры куда более серьезный арсенал умений, чем тот, которым вы пользуетесь в данный момент, и научиться его использовать с максимальным КПД. Причем не в одно лицо, а в команде. В общем, я намерен превратить вас в стальной кулак боевого крыла рода, способный решать любые задачи. Эта часть монолога тоже была принята на ура, поэтому я переключился на предпоследний блок вопросов. Сейчас вам на телефоны прилетит небольшой архив с программной оболочкой «Паутинка». Распакуйте, установите и вложите в ухо гарнитуры. Распаковали, установили, вложили и снова уставились на меня. Я снова вытащил свою трубку и отправил народу тестовую фразу. Как видите, для использования этой системы внутриродовой связи не нужны никакие манипуляции. При необходимости я, Надежда Олеговна или ответственный за функционирование паутинки, Ирина Сергеевна, будем отдавать вам команды напрямую, а вы, соответственно, Можете безо всяких лишних телодвижений обращаться к нам или друг к другу. Активация связи происходит после озвучивания позывного вызываемой личности. Далее, все позывные уже вбиты в соответствующий реестр. Ваши вы прекрасно знаете, а наши я сейчас перечислю. Мой, понятное дело, Беркут, Ольги Ивановны, Гарпия, Светланы Валерьевны, Неясыть Ирины Сергеевны, Ока, Ксении Станиславовны, Спица, Ульяны Егоровны, Шпага. И последнее. Вертикаль власти тут, в большом мире, и в пятне разная. Тут вами командует недотрога, а единственный человек, имеющий право отменять ее распоряжение и ставить какие-либо задачи, я. В пятне все иначе. Там вы обязаны, не задумываясь, выполнять любые, даже самые, на первый взгляд, идиотские распоряжения аж четырех человек. Мои, естественно, в приоритете, затем команды Гарпии и Неясыти. А вводные недотроги должны приниматься только в том случае, если они не противоречат нашим. Ибо мы, добытчики, живем в пятне и знаем его намного лучше вас. Оспаривать это утверждение вояки явно не собирались, поэтому я снова повел рукой, подождал, пока мелкая раздаст всему народу, включая Ксению Станиславовну, небольшие футляры для ювелирных украшений, и привлек к себе внимание непонятным требованиям. А теперь влейте предельный объем силы в защитные покровы и не отвечайте на наши атаки. Влили. Поймали по сфере умиротворения, тщетно попытались вдохнуть и не запаниковали, что лишний раз порадовало и меня, и Олю со Светой. В общем, после того, как навыки были сброшены, я со спокойным сердцем объяснил суть эксперимента. Как вы только что убедились, существуют умения, игнорирующие защиту, и они есть не только у нас. Поэтому открываете футляры, достаете артефактные символы вашей принадлежности к роду Беркутовых Туманных и надеваете. Причем в первом из двух штатных положений, то есть, так, чтобы цепочка была сложена вдвое, а герб рода находился чуть ниже ямочки между ключиц. Тогда крошечный кристалл Ликаструма, спрятанный в медальоне, скинет такое воздействие автоматом. Кстати, украшения именные, то есть, через час-полтора привяжутся к вашим аурам и при определенном воздействии силой будут слабо светиться. И еще, эта акция разовая, соответственно, утерянный комплект вам никто не восстановит. О других, ничуть не менее полезных функциях ваших украшений я расскажу через несколько дней и информация о существовании этих артефактов и паутинок. Тайна рода. Вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось. Так что я перешел к заключению. Сейчас недотрога отведет вас в помещение, в котором складирована снаряга, закупленная под этот рейд, и выделит 2 часа на сборы. В 21:55 вы должны быть в гараже рядом со своими эскортами, а в 22:00 выезд. На этом пока все. Вперед. Уфимцев, как и обещал, приехал ровно в 9 вечера. Я ждал его в гараже, поэтому открыл багажное отделение своего «Бурана» и закинул туда собранный рюкзак и один из баулов с артефактными комплексами, какими-то расходниками и чем-то там еще. А потом проводил Валерия Константиновича к воякам и оставил командовать процессом распределения лишнего груза из второго баула по рюкзакам подчиненных недотроги. Следующие минут 25 ужинал в компании девчат, куклы Ксении Станиславовны. Потом принял звонок от Виктора Вороницкого и мысленно хмыкнул. «Привет, Игнат. Мы с Татьяной решили проводить вас до самолета, так что подъезжаем к КПП клиники в машине лидера обещанного полицейского кортежа. Проезд этой конкретной на охраняемую территорию организуешь, а то я бы не хотел светить лицо даже перед дворцовыми». Организовал, после чего быстренько собрался и в компании девчонок снова спустился в гараж, рюкзаки закинул по известному адресу, захлопнул заднюю дверь кроссовера и повернулся к новенькому внедорожнику «Рубеж», зарулившему на этот ярус. Машина остановилась метрах в 2-3, высадила эту парочку, плавно развернулась и уехала обратно к КПП. Вороницкий с Ростопчиной рванули в атаку, а я постарался пригасить их энтузиазм искренним извинением. «Ребят, простите за то, что не смогли с вами пересечься, мы спали, как убитые, до сегодняшнего вечера, а потом строили народ, отправляющийся с нами, собирались, прощались и все такое. Мы понимаем», — буркнул парень и клещом вцепился в протянутую руку. «И не обижаемся», — добавила его невеста, скользнув к моим девчатам. «Кстати, если еще не заглядывали в сеть, то и не пытайтесь», — хмуро заявил великий князь, оставив в покое мою ладонь. Какие-то уроды начали раскачивать народ вопросами в стиле «если Беркутовых Щегловых на самом деле снова наградили, то почему Игнат Данилович и его напарницы до сих пор нигде не появились? Может, на самом деле все было не так? Меня больше всего взбесили размеры ветки обсуждения под статьей очередного последователя «Правдоруба», в которой народ усиленно удивлялся тому, что лепкие регенерации, добытые вами, были проданы втихаря, а не на аукционах. Ну да, с учетом того, что 99,9% возмущающихся либо простецы, либо низкоранговые одаренные, их мнения звучат смешнее некуда, добавил Вороницкий и как-то резко помрачнел. К сожалению, единственный забавный слух передается по секрету и из уст в уста, поэтому в сети вы его не найдете. Но мы им поделимся, по просьбе моей любимой бабушки, по особо секретной информации, с риском для жизни раздобытой агентурой сразу четырех на редкость гнусных аристократических родов, вы, Беркутовы Туманные, в этом рейде обнаружили логово Росомахи в ранге кошмар третьего уровня с невероятно плотным защитным покровом и сообщили нам. А мы, Вороницкие, спешно начали готовить к охоте на этого зверя спецгруппу из 10 князей, ибо собираемся наложить лапу на искру, приживить ее деду и раскачать новое умение до предела. Как вы, наверное, уже догадались, агенты сумели раздобыть и приблизительные координаты этого логова, так что нас обязательно попытаются обставить. Вы решили прорядить боевые крылья оппозиции? Хмуро спросил я. Угу. Причем тех самых одаренных, которые в какой-то момент придут убивать нас, холодно усмехнулся он. Я вслушался в комментарии Дайны, подкинувшей не в пример больше информации для анализа, мысленно согласился с мотивами императора и его супруги, почувствовал, что Виктор ждет хоть какой-нибудь реакции, и кивнул. Все правильно. Главы родов, жаждущие свергнуть вашу династию и занять трон, привыкли загребать жар чужими руками. Этих самых рук у них не так уж и много, значит, на охоту за реально существующей росомахой такого ранга действительно отправятся те же личности, которых когда-нибудь пошлют убивать вас. Ну, и чего их жалеть? Парень облегченно перевел дух. Потом заметил, что из лифтового холла вышли первые ветераны, и сменил тему разговора. «Выезжаем ровно в 10, верно? А чего тянуть-то?» — весело спросил я и мотнул головой в сторону своей машины. «Если что, в Буране пока занято всего 4 места». Намек понял, он понял. Поэтому без 2 минут 10 шепотом попросил у Ольги разрешения занять ее законное место и, получив ожидаемый ответ, рванул к кроссоверу. Само собой, прежде чем усесться в правое переднее кресло, помог забраться в салон своей благоверной, зато потом устроился поудобнее, решив понаблюдать за процессом погрузки новых членов моего рода в эскорты, и обломался. Вояки с правильным опытом выполнили команду по машинам так, как будто годами отрабатывали ее именно на этих минивэнах. Надежда и Ульяна тоже не подкачали. Недотрога запрыгнула на правое переднее сиденье машины, стоявшей за моей, а боевая горничная, назначенная командиром второго отделения из 7 бойцов, в следующую. Да уж, судя по ухваткам, новиков среди этих волчар нет, довольно заявил Вороницкий, посмотрел на часы сразу после того, как я тронул Буран с места, и добавил, и выезжаете вы минута в минуту, достойно. Если что-то делать, то добросовестно, философски заметила Ольга, Света и Валерий Константинович подтверждающе кивнули, а я просто пожал плечами, неспешно выехал из гаража, пару раз надавил на клаксон, прощаясь с Ксенией Станиславовной куклой, остающейся с нею, после чего плавно разогнался по центральной аллее, метрах в 40 от КПП поморгал фарами и, вырулив за ворота, впечатлился размером толпы журналистов, собравшихся снаружи. Впрочем, шансов нас остановить у них не было. Мало того, что наши СБшники заблаговременно организовали достаточно широкий проезд, так им неплохо помогли и экипажи 4 рубежей, что, впрочем, не помешало им оперативно запрыгнуть во внедорожники и включиться в работу. Первая машина, врубив иллюминацию и взвыв сиреной, вылетела на вторую полосу, обошла нас и умчалась метров на 100 вперед. Вторая, обогнав по той же схеме, вернулась в первую полосу и позволила нам вцепиться в задний бампер, а две последние замкнули ордер. К слову, водилы, рулившие этими автомобилями, ели свой хлеб не зря, поэтому до выезда на Минское шоссе мы долетели всего за 28 минут, и еще 17 убили на дорогу до КПП любимой авиабазы генерала Ляпишева. Перед воротами пришлось задержаться, минуты эдак, на полторы, чтобы проститься с ребятами и поблагодарить полицейских за великолепное сопровождение. Зато потом мы сели на хвост разъездной машине охраны базы, Выехали на летное поле и помчались к нужному Антею, уже прогревавшему движки. Рампа транспортника была опущена, так что Буран и оба эскорта сходу зарулили в десантный отсек, и я, активировав паутинку, отправил на гарнитуры своих вояк заранее набранное сообщение. «Дамы и господа, в 23.00 борт поднимется в воздух и возьмет курс на Ясногорск. Расчетное время перелета до авиабазы Ревель под Ясногорском – 2 часа 20 минут. Штатным водителям отделений войти в сети и ознакомиться с маршрутом Ревель, родовое поместье рода Бехтеевых. Координаты последнего прилагаются. Остальным настоятельно советую поспать, чтобы завтра-послезавтра не жалеть о времени, потраченном не на отдых. Общий подъем в час ночи. Добрых снов». Глава 29. 10-11 октября 2513 поехк. На территорию родового поместья Бехтеевых мы въехали в 2:10 и, сев на хвост внедорожнику Геннадия Романовича, прокатились до гаража. Пока рулили по аллеям, я добросовестно изучил изменения в энергетической структуре воздушника, успевшего прорваться в гридни. Но поздравлять его с этим шагом по пути развития дара было бы идиотизмом, поэтому, выбравшись из машины, я поздоровался в обычном режиме и занялся делом. В смысле, представил партнеру и его старшему сыну ветеранов, которые в будущем теоретически могли повести в пятно своих товарищей, отказался от предложенного ужина, спросил, готовы ли катера, получил утвердительный ответ и дал своим команду выдвигаться к пристани. Народ шустренько сложил в сейфы эскортов телефоны и гарнитуры, похватал рюкзаки, выстроился в походный ордер и потопал следом за Ильей Геннадьевичем. А мы с его отцом слегка приотстали, и он вполголоса заявил, что отставников я себе нашел серьезных. Я свалил вину на недотрогу, он весело хохотнул, снова посерьезнел и испытующе посмотрел на меня. «Игнат Данилович, до моего отца дошли слухи о том, что вы нашли в пятне Росомаху как минимум на 3 ранга выше князя, вроде как, назвали эти уровни кошмарными и не решились ее атаковать». «Росомаху действительно нашли», — подтвердил я, — «и на самом деле назвали кошмаром 3-го ранга, а вопрос атаковать или нет в принципе не поднимался. Мы видели, с какой легкостью она принимала атаки стаи волков, в которой было 3 кошмара 1-го ранга, 2 обычные единички и 5 двоечек, и поэтому вы решили убить ее сосредоточенным ударом 18 человек», — я рассмеялся. «Геннадий Романович, я не полез бы на ту Росомаху этой командой даже в том случае, если бы мы сыгрывались год-полтора. Наших атак она просто не заметит, а в пятно мы, по сути, убегаем от истерии, начавшейся из-за того, что я добыл 2 комплекта искр лепки и регенерации 2-го ранга. Говоря иными словами, я решил объединить приятное с полезным, отправиться к черту на рога, чтобы переждать самый пик интереса к себе любимому и, в то же самое время, посмотреть, что из себя представляют на деле новые члены моей СБ. Фу-у-у, облегченно выдохнул воздушник, поймал мой удивленный взгляд и криво усмехнулся. Еще лет 40 тому назад мы, Бехтеевы, входили в 20-ку влиятельнейших родов империи. Но в один прекрасный день мой дед собрал всех сильнейших одаренных рода и отправил добывать искру кем-то замеченного медведя, по вашей классификации, одного из кошмарных рангов. Так вот, обратно не вернулся ни один человек. Я был подростком, но помню и бесконечное ожидание, и уход 2 теневиков, посланных в тот же район аж на 18-й день тишины, и вой, поднявшийся в поместье в день их возвращения, и последовавшую серию межродовых войн. Впрочем, это уже другая история. В общем, я искренне рад, что вы не собираетесь лезть на рожон. Не собираюсь, честно, повторил я, поймал за хвост забавную мысль и помрачнел. Но в это наверняка не поверит. Поэтому если тут появятся ходоки от родов, главам которых, оказывается, жизненно необходима искра именно этой росомахи, и начнут давить, требуя сообщить, где именно вы нас высадили, не упирайтесь и сообщайте, вернее, продавайте координаты в северо-западной части Мрачного. Только одни и те же, чтобы это не вышло боком. А почему именно в северо-западной? Логово этого зверя находится северо-западнее Мрачного. Километрах, эдак, в 350-370. Ну, из чего бы это вдруг мы высадились на южном берегу, тем более в преддверии сезона дождей. В этот момент мы подошли к пристани, и Бехтеев, покосившись на строй моих людей, замерших перед катерами, быстренько закруглился. Ну да, логично. Упираться под по-настоящему серьезным давлением я, пожалуй, не рискну. Так что немного заработаю. Как будем делить доход? 50 на 50? Не-не-не, мне доля не нужна. Я уже встал на ноги в финансовом плане и хожу в пятно ради развития. Кстати, не забудьте переговорить с сыном. И подберите мнимую точку высадки так, чтобы там была речушка, в течение которой мы бы могли спрятать следы. Удивительно, но факт. Авантюрист и бродяга, нагруженные под самый предел грузоподъемности, перенесли плавание достойнее некуда. Даже несмотря на то, что очень сильный северный ветер поднял на мрачном злую волну. Поэтому в тот момент, когда катера встали на якорь метрах в 10 от берега, мне здорово полегчало, и я, закинув за спину неподъемный рюкзак, привычно облегчил его подпоркой, переместился на песчаный пляж рывком и требовательно махнул рукой. У части ветеранов этот навык появился только благодаря мне, но на это расстояние прыгнули все до единого, что косвенно свидетельствовало о добросовестности этих личностей. Но в тот момент мне было не до досужих размышлений, я еще раз попрощался с Бехтеевыми, развернулся на месте и дал команду начать движение. Первые метров 200 ломился по лесу, как танк, а на первой же поляне, попавшийся на пути, остановился, снял рюкзак, сел сверху, потребовал, чтобы народ последовал моему примеру, и, немного подождав, толкнул очередную речь. Итак, мы в пятне, в частности, в семерке. Самое время озвучить первые тренировочные задачи. Задача номер один – освоить так называемый волчий шаг, вернее, наш родовой аналог вроде как легендарного умения, ибо передвигаться по лесу, оставляя за собой колею, не дело. Народ мгновенно подобрался и, кажется, даже забыл, как дышать, и я перешел к конкретике. На мой взгляд, ничего легендарного в этом умении нет. Для того, чтобы не оставлять следов, необходимо перед каждым рывком упрочнять землю в точке выхода окаменением и вбивать в ту же область тонус. Да, первое время процесс выматывает до предела и довольно быстро высушивает резерв, но результат того стоит. Согласны, отставные вояки еле слышно, но браво гаркнули так точно, и снова превратились в слух. Объемы резервов у вас более-менее одинаковые, но не эти умения, не стремительные рывки еще не подняты до насыщения, а значит, затраты силы на передвижение в этом режиме будут разными. Поэтому за первые полчаса я выясню, кто из вас проседает по силе быстрее всех, потом дам возможность восполнить ее запасы и погоню дальше, ориентируясь на слабое звено. Заодно откалибруем длину перемещения и порядок движения. А теперь вдумайтесь, пожалуйста, в то, что я сейчас скажу. Ваша единственная задача на остаток дня – тренировка волчьего шага. То есть сфокусируйте внимание на этом процессе и не отвлекайтесь ни на что на свете. Чем быстрее вы научитесь нормально передвигаться, тем быстрее мы перестанем шарахаться по пятну от балды. Меня, естественно, услышали, но поверили в то, что для защиты отряда от внезапных нападений одаренного зверья за глаза хватит меня, Оли и Светы, только к ближе обеду, то есть, после того как мы показательно размотали стадо кабанов шестерок и коршу на семерку. С этого момента и до остановки на ужин весь народ, включая недотрогу и Уфимцева, жил в двух этих умениях, что, конечно же, сказалось на результатах и позволило добавить им нагрузки. Правда, перед тем, как поставить новую задачу, я немного поднял темп передвижения и почти час несся замыкающим, зато потом остановил народ на подходящей полянке, дал время поужинать, и только после того, как трапеза осталась в прошлом, заговорил снова. Итак, в волчьем шаге вы уже не путаетесь, что внушает сдержанный оптимизм, но мы все равно передвигаемся непозволительно медленно. Нас тормозят слишком короткие стремительные рывки у тех, кто не успел поднять их до состояния насыщения, невысокий темп формирования умений волчьего шага и, что самое главное, регулярное иссушение резервов, что вынуждает меня останавливать отряд и ждать, пока вы восполните запасы силы. А я и мои напарницы делаем это на ходу и в фоновом режиме, благодаря чему не проседаем даже в затяжных боях с высокоранговым стайным зверьем. Онемели не только ветераны и Ульяна, но и Валерий Константинович, а недотрога, насмотревшаяся на нас во время марш-броска к озерам, сочла необходимым добавить веса моим словам и округлила глаза. Так вот почему вы в том рейде не медитировали. К слову, описание алгоритма освоения этого навыка выслушала как бы невнимательнее всех. А после того, как я замолчал, оглядела подчиненных тяжелым взглядом и недобро оскалилась. Поделитесь родовыми тайнами Беркутовых туманных хоть с кем-либо, заставлю очень сильно пожалеть. Порукой тому мое слово. Не поделимся, твердо сказал невысокий, коренастый и еще совсем недавно безногий вояка с позывным «Ветер», медленно встал, поймал мой взгляд и сложился в поясном поклоне. «Игнат Данилович, вы подарили нам жизнь, достойное настоящее и еще более достойное будущее. А мы давно не наивные подростки, поэтому оценили ваши отношения и ляжем костьми, но не подведем». Поклонились и все остальные, включая Ульяну. Потом сели и задали пяток толковых вопросов по нюансам второй тренировочной задачи. Видимо, поэтому к 6 часам следующего утра восполнять силу на ходу научились все. Да, при минимуме сторонних раздражителей или очень высоком уровне концентрации, но научились. Поэтому после завтрака я снова потребовал внимания и поделился следующей порцией знаний. Передвигаемся мы заметно шустрее, оставляем не очень заметный след и почти не тратим время на медитации. Поэтому на первый план выдвинулась ваша физическая усталость. Каждый из нас несет неподъемные рюкзаки, но вы воюете с их полным весом, а мы его не чувствуем, ибо постоянно держим под ними подпорку, умение, созданное на основе обычных воздушных ступеней. Шпага, будь добра, подними мой рюкзак, скажем, мизинцем. Ульяна мгновенно оказалась на ногах, подцепила пальцем плечевую лямку, потянула вверх и изумленно воскликнула. С ума сойти, он реально ничего не весит. А теперь поставь и попробуй повторить, взяв его двумя руками. Повторила, оторвала от земли от силы на ладонь, побагровев от натуги, и спросила, сколько он весит. Килограммов 80, ответил я, ничуть не покривив душой, полюбовался 15 парами квадратных глаз и продолжил объяснение. Болтушки из соответствующих искр вам споили позавчера, так что сейчас я объясню принцип создания сразу двух производных воздушных ступеней, эту самую подпорку и пресс, работающий наоборот, а потом покажу, как раскачивать их в паре с товарищем. Два этих навыка народ раскачивал с 8:30 утра до 6 вечера, разбившись по парам и спрятавшись под нижние лапы 4 елей. Ветераны выбрали напарников сами, Ульяна тренировалась с Уфимцевым, а Надя, давным-давно раскачавшая подпорку до насыщения, фанатично давила прессом мощный корень, торчавший из земли рядом с ее зеленым шалашом. Мои девчата все это время спали, как убитые, а я изображал часового. Кстати, не зря, завалил двух хищных птиц-семерочек и 4 зверей от 8 до 6 рангов, из-за чего 6 раз уносил трупики метров на 200 под ветер и добавлял еды хищникам, лакомившимся бесплатным угощением. Во время последней такой пробежки проснулась мелкая, как обычно, первой почувствовавшая мое отсутствие, а к моменту моего возвращения глаза открыла и моя благоверная, обнаружив, что я уже рядом, а остальной народ продолжает тренироваться. Эта парочка быстренько сгоняла до ветру, а после того, как вернулась, рухнула на мою лёжку, привалилась к своим плечам и расслабилась. Правда, ненадолго, буквально через пару минут Света пихнула меня бедром и еле слышным шепотом спросила, с какого перепугу императрица сообщила нам о создании и распространении убийственного слуха, зная, что слив этой информации на сторону гарантированно заляпает ее рот грязью. Знает, что мы не болтливы, и заботится в меру своих возможностей, так же тихо ответила моя жена. Так, стоп, какая, к чертовой матери, забота, если ферма с росомахой находится в 300+ километров от заимки свободных, которую отжали мы. Солнце, Людмила Евгеньевна не умеет верить людям на слово, так что автоматически учитывает все гипотетически возможные варианты, а ей доподлинно известно только то, что мы сваливаем в пятно дней на 20-25, и что через какое-то время в то же самое пятно попрется группа богатырей и князей, для которых мы ни разу не союзники, объяснила Оля. А я счел необходимым добавить еще несколько предложений. Ты забыла упомянуть о том, что государыня знает и количество вояк с опытом, которых мы тащим в этот рейд, а значит, обязана учесть вероятность того, что я поведу эту толпу прямиком к росомахе и попробую ее завалить, то есть, окажусь в том самом месте, куда эти князья с богатырями и ломанутся. Тогда этот поступок надо расценивать, как очередной шаг навстречу, после недолгих раздумий сказала Света, дождалась подтверждающего кивка, закинула на меня колено и спросила, выдвинемся мы сегодня отсюда еще куда-нибудь, или так и останемся в этом ельнике до следующего утра. После ужина, запланированного на 20:00, часик погоняю вояк по окрестностям и посмотрю, получится ли у них увязывать волчий шаг с восполнением силы и использованием подпорок. Если результат хоть немного порадует, то пробежимся до ближней границы шестерки и остановимся на дневку, чтобы народ поспал хотя бы 6-7 часов. Нет, переночуем тут и сдвинем свои планы еще на 12. Откровенно говоря, я был уверен, что после целого дня изматывающих тренировок и сытного ужина заставить вояк включиться в работу будет не так-то просто. А нет, стоило мне дать команду собираться в путь, как вся толпа оказалась на ногах, за считанные минуты уничтожила абсолютно все следы нашего пребывания в ельнике и образовала походный ордер. Боевую задачу выслушала тоже внимательнее некуда, поэтому с первых же рывков вошла в нужный режим и почувствовала разницу. Если до этой дневки точки выхода из перемещений превращались в приличные ямки, то с уменьшением веса рюкзаков они стали как бы не вдвое меньше. И пусть увязывать все четыре навыка в единую схему получалось не у всех, из-за чего в среднем одна такая точка из 5-6 продавливалась по полной программе, прогресс был заметен невооруженным глазом, что, конечно же, сказалось на настроении всего отряда. Я тоже радовался, но лишь малой частью сознания, ибо параллельно выбирал маршрут, жестами направлял по нему Олю со Светой, изображавших головной дозор, носился вдоль строя, контролируя все и вся, и, конечно же, жил в прозрении. Первые минут 30-40 марш-броска использовал получаемую информацию для того, чтобы обходить все зверье, попадавшееся на пути, а потом засек нужный силуэт, очередной раз задал новый курс, унесся к девчатам, первым взлетел на небольшой пригорок, остановил отряд и подозвал к себе недотрогу. «Ждите тут, опасного зверья поблизости нет, но не расслабляйтесь, мы скоро». Женщина коротко кивнула и развернулась к своим подопечным. А мы в кои-то веки нормально разогнались, описали приличную дугу, чтобы зайти на цель с подветренной стороны, метров за 50 накинули невидимость и атаковали. Я оглушением, шокировавшим рысь шестерку, жена, сферой умиротворения, выключивший зверю легкие, а мелкая, мощная плюхой, не только сорвавшая его с ветви дерева и отправившая в недолгий полет, но и переломившая само ложе. Само собой, этим не ограничились. Впоровшись в землю и потеряв еще процентов 10 от общего объема марева, кошка не смогла вскочить из-за цепких корней, спеленавших не только лапы, но и тушку. В то же самое время ей резко поплохело из-за моего облегчения, превратившего содержимое мочевого пузыря в лед. А Оля как-то уж очень легко продавила остатки защиты сращиванием костей, а потом в череп хищника прилетело сразу 3 воздушных лезвия, и он склеил ласты. Восторгаться победой 3 гридней над витязем, естественно, не стали, в темпе вырезали искру и один единственный энергетический узел, навели болтушку и вернулись к своим. А там я подозвал к себе Ульяну, протянул флягу и приказал: «Пей». Выпила, не задумываясь, и я, мысленно хмыкнув, добавил: «Достаточно громко, чтобы услышали и остальные ветераны. Через сутки сможешь начать раскачивать пелену теневика. Да, потолок развития всего-навсего шестерка, но для начала сойдет, а более серьезное добудем после того, как этим умением обзаведется и остальной народ». «Спасибо, мой господин». Негромко, но с непередаваемым чувством выдохнула она и прижала кулак к сердцу. Я коротко кивнул, прочитал жестикуляцию жены, остановившейся чуть поодаль, чтобы отследить реакцию ветеранов на этот подарок, и услышал голос прибоя: «Вояки, во время подавления бунта в колонии попавшего под удар сильного боярина и лишившегося правой руки, правого уха и половины стопы, Игнат Данилович, разрешите обратиться?» «Разрешил», и развернулся на месте, чтобы поймать его взгляд. «Скажите, пожалуйста, раз мы постепенно смещаемся вглубь пятна, постоянно описывая хитрые охотничьи петли, значит, нас могут преследовать, верно? А с чего вы сделали этот вывод?» Полюбопытствовал я, мысленно отметив, что, судя по всему, в роду обнаружился толковый лесовик. «У меня неплохое чувство направления, и вырос я на окраине пусть обычной, но настоящей тайги в семье потомственного охотника. Значит, база есть, будем развивать», — довольно заявил я, после чего ответил на его вопрос. «Вероятность преследования очень небольшая, но я не хочу, чтобы кто-нибудь определил вектор нашего движения. Поэтому создаю иллюзию охоты». Глава 30. 15 октября 2513 поехк. К ферме свободных подошли в воскресенье утром, то есть, аж на 6-й день рейда. Да, отряд научился передвигаться полноценным волчьим шагом ближе к концу 3-го. Но я не хотел приводить к теперь уже нашей тренировочной заимке посторонних. Поэтому следующие 2 с лишним суток путал следы в самом параноидальном режиме из всех возможных, то есть вел народ по неудобьям, поднимал на скалы, сплавлял по рекам и т.д. В результате в нужную долину вышли с юго-запада, подождали, пока Валерий Константинович организует безопасный проход всей толпе, и через какое-то время обосновались в пещере. Несмотря на долгий и моментами чрезвычайно сложный марш-бросок, мои подопечные пребывали во вполне вменяемом состоянии, ибо регулярно перехватывали по 4-6 часов сна. Поэтому после завтрака я привлек к себе внимание и произнес еще одну речь. Итак, мы добрались до места назначения. Информация из категории «Тайна рода». В недалеком прошлом этот пещерный лабиринт использовался сектой свободных в качестве фермы. Большая часть личного состава ячейки погибла, а меньшая, если и не попала под каток недавних облав, то вряд ли рискнет наведаться в засвеченное место. Тем не менее, исключать подобную вероятность я считаю идиотизмом. Соответственно, до тех пор, пока Валерий Константинович не превратит теперь уже нашу родовую тренировочную заимку в крепость с серьезнейшей артефактной защитой, караульная служба должна будет нестись добросовестнее некуда. Впрочем, забывать об осторожности я вам не позволю и потом. Абсолютно неприступных крепостей не бывает, а береженого, как известно, Бог бережет. Караульную службу и быт организует недотрога. Она же будет командовать всем, кроме тренировочного процесса. А я и Гарпия возьмем на себя снабжение, соответственно, большую часть времени суток будем пропадать в лесу. Поэтому старшей я назначаю Неясыть. В условно-мирном режиме она будет помогать Валерию Константиновичу устанавливать артефактные комплексы и помогать вам развивать дар, а при нападениях зверья или людей возьмет на себя командование. Повторю еще раз, в мое отсутствие приказы Светланы Валерьевны пользуются абсолютным приоритетом и должны выполняться мгновенно. Вопросов у народа не оказалось, поэтому я снял с шеи цепочку с гербом рода, положил на ладони и объяснил, как вскрывать медальон импульсом силы, а потом рассказал, для чего это надо. В первом штатном положении кусочек острума защищает вас от части атак противников, а если постепенно удлинять цепочку, то в какой-то момент он блокирует вашу искру. На первый взгляд, блокировать собственный дар глупо, но только перед боем. А на самом деле тренировки по продавливанию воздействия острума постепенно повышают магическую мощь. Поэтому ваша основная задача на все время пребывания в этой пещере – развивать свой дар непривычными медитациями, КПД которых исчезающе мал, а в том ключе, который я сейчас опишу. Дыхание затаило даже недотрога, ибо оценило прирост возможностей, полученный за счет попадания острумовой пыли в организм, и жаждала продолжения банкета. И я не без труда задавил улыбку, пытавшуюся растянуть губы. По большому счету, принцип довольно прост. Вам надо постепенно удлинять цепочку, прислушиваться к своим ощущениям и ждать момента отключения дара. Потом фиксировать найденное положение и приниматься за формирование любого умения, не мешающего окружающим. А после того, как этот кусочек острума станет слабоват, заменить его на чуть более крупный. Кстати, для того, чтобы не показаться голословным, докажу, что этот принцип работает. Тут я протянул свою цепочку ветру и распорядился сначала прижать медальон к проекции искры, а потом попробовать сформировать какое-либо умение. Само собой, у него это не получилось, ибо острума в моем кулоне было в разы больше, чем в его, а я без особых проблем ушел под невидимость, ибо этот объем минерала перерос по дороге. Само собой, энтузиазма во взглядах неофитов стало в разы больше, и я добавил слушателям мотивации. А теперь задумайтесь вот о чем. Вы до сих пор являетесь гриднями только из-за того, что военнослужащих, поднявшихся на 4-й ранг, перестают отправлять на тренировочные заимки, расположенные в семерке, и годами маринуют в восьмерках. Ведь боярин – это не только другой уровень довольствия и мощь, которую нужно держать в узде, но и всего один шаг до богатыря, который, как я уже говорил, имеет право претендовать на личное дворянство. А мы находимся в пятерке, в которой, при желании, можно прорваться в князя. И мне вы нужны хотя бы богатырями. После того, как Надя, ее подчиненные и Ульяна напрочь потерялись в упрощенном аналоге продавливания острумовой блокировки, а уфимцев и его дочь занялись артефакторикой, мы с Ольгой свалили из пещеры, забрались на вершину холма и устроились на пока еще жарком солнышке. Не успел я как следует разомлеть, как супруге, страшно соскучившейся по общению наедине, захотелось поговорить. Начало с похвалы талантам Валерия Константиновича, догадавшегося превратить самый обычный родовой медальон в сумасшедший тренировочный артефакт. Потом заявила, что воздействие этой игрушки не такое плотное, как воздействие нашей жилы Аструма, соответственно, мы, то есть она, Света и я, должны почаще тренироваться на нашей заимке», сделала небольшую паузу и как-то странно усмехнулась. «Знаешь, занятия под руководством Ксении Станиславовны пробудили в Свете желание заняться артефакторикой, а во мне – жажду творчества. Там, в клинике, мелкой было не до реализации возникшей потребности, а я все-таки проверила свои идеи и получила взрывную гемокоагуляцию с окостенением. А тут, в пятне, дала себе волю и всю дорогу либо обдумывала новые идеи, либо экспериментировала. Благо, темп движения позволял и не такое. Первого серьезного успеха добилась, терроризируя ту самую лисичку, которой Света в свое дежурство переломала ноги. Создала умение под условным названием «иссушение», вытягивающее из тела всю влагу. И пусть на 10-м ранге такое воздействие слегка замедляет, но, по моим предположениям, уже к 4-му будет превращать противника в мумию. «Мрак», — выдохнул я, представив такой эффект. «Угу», — согласилась супруга. Причем мрак, боевое использование которого в данный момент также небезопасно, как и использование наших прежних разработок. «Но поднять до насыщения необходимо», — заявил я, потом представил процесс и невольно нахмурился. «Только прокачивать это умение надо после извлечения ядра и энергетических узлов. Иначе мы...» «Так, стоп, а ведь зверье может не захотеть жрать мумифицированные трупы, и тогда за нами будет оставаться странный след. Что-нибудь придумаем», — уверенно заявила экспериментаторша и продолжила доклад. «Игнат, это не единственная идея, которую я воплотила в жизнь. Посмотри на мой указательный палец». Посмотрел, и чуть не ослеп от ярчайшей вспышки. «Злиться, конечно же, и не подумал», — спросил, «не к школе молнии ли относится эта разработка?» «К ней самой», — ответила Оля. «Я выделила часть плетения разряда и получила вот такой результат. Представляешь воздействие ночью и на глаза под высокоранговым сумеречным зрением?» Я утвердительно кивнул и задал напрашивавшийся вопрос. «А как мы защитим свои глаза? Ведь на высоких рангах такая вспышка ослепит даже через плотно сжатые веки. Будем носить и, при необходимости, заранее опускать с лба тактические очки с намертво затемненными стеклами», ответила она и вздохнула. «Ибо ни один артефакт не сможет реагировать на наши ослепляющие вспышки быстрее скорости света. Кроме того, ею можно лупить по противникам, уже накрытым туманами. Но тут нужны эксперименты. Проведем», — пообещал я, назвал ее умницей и потребовал рассказывать дальше. «Дальше», — переспросила она и хищно усмехнулась. «Что ж, слушай. Последние двое суток я разбиралась с принципом действия жара и сравнивала его плетение с плетениями арктического холода, окоченения и других умений школы льда. Всю ассоциативную цепочку, позволившую, в конечном итоге, сварганить вот это, не повторю при всем желании. Но базовое умение школы огня, огниво, все-таки создала.